Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 309. «И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его». Вторая книга Паралипоменон, 24 глава, 22 стих. Иоасу не хватало твердых принципов, поэтому я хочу привести его в качестве предостерегающего примера. Не довольствуйся одной видимостью, не имеющей действительной набожности сердца. Недостаточно просто исповедовать правильную веру. Ты должен иметь обновленное сердце. Если Святой Дух не произвел в тебе возрождения, тогда ты, так легко поддающийся добру, так же легко позволишь себя сбить с правильного пути. Иоас не послушал предупреждений. Бог посылал пророков, чтобы увещевать народ, но они не слушали их. Тот же Иоас, проведший первые 6 лет своей жизни в храме, теперь даже не хотел выслушать Божьего пророка. Когда-то он был большим ревнителем восстановления храма, а теперь он не обращал внимания на посланников Божиих. Но Иоас зашел еще дальше. Он убил Захарию, сына своего друга, проявившего о нем отеческую заботу и способствовавшего его возведению в цари. Захария чувствовал, что Дух Божий повелевает ему выступить и обратиться к народу во время богослужения в храме, на что он, к тому же, имел полное право. И сказал Захария народу следующие слова: «Для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». В ответ на это Иоас велел убить бесстрашного свидетеля истины. Видите, каким жестоким и грубым стал Иоас. Мне часто приходилось видеть, как люди изменяются в плохую сторону. Думаю, что самые страшные враги и преследователи христианства были раньше кроткими, мягкосердечными людьми. К ним относился и Иоас, человек, проживший 6 лет в храме, творивший угодное пред Господом, пока был жив Иодай. Только такой человек может превратиться в такого дьявола, способного приказать убить сына своего благодетеля во дворе Дома Божьего. Ах, если бы существовало общество по страхованию характеров! У людей нет такого страхования. Только у Бога мы действительно находимся в надежных руках.